Глава 10. Национальная река. На следующее утро, на рассвете, довольно плотный туман тяжело остелился над водами реки. Часть паров, насыщавших воздух, густилась под действием ночной прохлады и покрывала густым облаком поверхность вод. Однако лучи солнца вскоре проникли сквозь эти клубящиеся массы, и туман растаял под взором сияющего светила. Очистились затуманенные берега, и Вайката предстала во всей своей утренней красе. Узкая длинная коса, поросшая кустарником, заканчивалась острым мысом у слияния двух рек. Более бурная Вайпа мчалась на протяжении четверти мили, не сливаясь с Вайкато. Но могучая, спокойная река все же брала верх над бурливой рекой, поглощала ее и мирно увлекала к Тихому океану. Когда туман рассеялся, показалась пирога, поднимавшаяся вверх по течению Вайкато. Это была лодка 70 футов длины, 5 футов ширины и 3 фута глубины, целиком выдолбленная из местной ели кахикатеа и напоминающая венецианскую гондолу своим приподнятым носом. Дно ее было услано сухим папоротником. Пирога быстро неслась на 8 веслах. На корме сидел человек, управлявший кормовым веслом. Это был туземец, высокого роста, лет 45, широкогрудый, мускулистый, с сильными руками и ногами. Выпуклый лоб, изброжденный глубокими морщинами, свирепый взгляд, мрачное выражение лица придавали ему грозный вид. То был один из виднейших вождей Маори. Это видно было по искусной татуировке его лица и тела. От ноздрей его орлиного носа шли спиралью две черные линии. Обведя его желтые глаза, они соединялись на лбу, а затем терялись в пышных волосах. Вокруг рта с блестящими зубами, а также по подбородку, тянулись разноцветные линии, изящными завитками спускавшиеся на могучую грудь маорийца. Эта татуировка «Мокка» новозеландцев является знаком отличия. Такой почетной росписи достоин только тот, кто отличился в нескольких сражениях. Причем рабы и люди низшего класса вообще не могут иметь притязаний на Мокко. Знаменитые вожди узнаются по законченности, по точности и по характеру рисунка. На их телах часто изображаются животные. Некоторые из туземных вождей до 5 раз подвергают себя мучительной процедуре Мокко. Чем более знаменит в Новой Зеландии человек, тем более он раскрашен. Надо еще прибавить, что татуировка Маури, кроме внушаемого ею почтения, несомненно и полезна. Она утолщает кожу и делает ее менее чувствительной как к перемене погоды, так и к беспрестанным укусам москитов. Высокое положение вождя, правившего лодкой, не внушало сомнений. Острая кость альбатроса, употребляемая маорийскими татуировщиками, 5 раз глубоко бороздила тесными узорами его гордое лицо. На вожде был плащ, сотканный из растения формиум и отделанный собачьими шкурами. Опоясан он был передником, носившим следы крови недавних сражений. На удлиненных мочках его ушей висели подвески из зеленого нефрита. Шею его украшали ожерелье из пунаму, священных камешков, очень чтимых суеверными новозеландцами. Рядом с вождем лежало английское ружье, а также пату-пату, нечто вроде топора изумрудного цвета с двойным лезвием 18 дюймов длины. Подле вождя сидело 9 не столь высоких по положению воинов. Они были сурового вида и вооружены. Некоторые из них, казалось, страдали от недавно полученных ран. Сидели они совершенно неподвижно, завернувшись в свои плащи из формиума. 3 свирепые собаки лежали у их ног. Гребцы были, по-видимому, рабами или слугами вождя. Гребли они с большой силой, и пирога, плывя против течения, правда, не очень стремительного, двигалась довольно быстро. Посередине пироги, со связанными ногами, но оставленными на свободе руками, сидели, прижавшись друг к другу, 10 пленных европейцев. То были Гленнерван, Элен, Мэри Грант, Роберт, Паганель, майор, Джон Манглс, Стюарт и 2 матроса. Накануне вечера маленький отряд, введенный в заблуждение густым туманом, расположился на ночлег посреди многочисленного отряда туземцев. Около полуночи спавшие путешественники были схвачены, взяты в плен и перенесены на пирогу. Пока маори ничего дурного им не сделали, а сопротивляться теперь было уже бесполезно, ибо их оружие и боевые припасы находились в руках дикарей, и те тотчас же пристрелили бы пленников из их же собственных ружей. Из английских слов, проскальзывавших в разговорах туземцев, пленники вскоре узнали, что маори эти, разбитые английскими войсками, пробираются к верховьям Вайкато. Вождь их оказал упорное сопротивление 42-му полку и, потеряв во время сражений лучших своих бойцов, теперь возвращался на берега этой реки с целью призвать к оружию их жителей и с новым войском идти на соединение с неукротимым Вильямом Томпсоном, все еще не перестававшим бороться с завоевателями. Вождь носил зловещее имя Кайкуму, что на туземном наречии значит «тот, кто съедает тело своего врага». Он был отважен, смел, и жестокость его не уступала его доблести. Ждать пощады от такого человека не приходилось. Имя его было хорошо известно английским солдатам, и за голову его губернатором Новой Зеландии недавно была обещана денежная награда. Этот страшный удар обрушился на Гленарвана как раз в то время, когда он был совсем близко от столь желанного Окленда, откуда мог вернуться в родную Шотландию. Между тем, видя его холодное, спокойное лицо, никто не догадался бы о переживаемых им муках. Гленарван не падал духом при тяжелых обстоятельствах. Он чувствовал, что должен быть поддержкой, примером для своей жены и спутников, и готов был умереть первым ради общего спасения, если того потребует обстоятельства. Перед лицом грозной опасности этот мужественный человек ни на одно мгновение не раскаялся в своем великодушном порыве, увлекшем его в эти дикие края. Спутники Гленарвана были достойны его. Они разделяли его благородные мысли, и по их гордым, спокойным лицам никак нельзя было бы угадать, что они плывут навстречу смерти. По совету Гленарвана они сговорились выказывать полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Это был единственный способ внушить дикарям уважение к себе. У дикарей вообще, а у маори в особенности, развито чувство собственного достоинства, никогда их не покидающее. Они уважают того, кто заставляет уважать себя своим хладнокровием и мужеством. Гленарван знал, что, ведя себя подобным образом, он и его товарищи избавятся от грубого обращения со стороны новозеландцев. С момента отплытия маори, малоразговорчивые, как все дикари, едва перекинулись между собой несколькими фразами. Но даже из них Гленарван мог заключить, что английский язык был им хорошо знаком. Он решил расспросить новозеландского вождя о той участи, которую тот им готовил. «Куда везешь ты нас, вождь?» — спросил он Кайкуму голосом, в котором не слышалось ни малейшего страха. Вождь холодно посмотрел на него и ничего не ответил. «Что собираешься ты сделать с нами?» — снова задал ему вопрос Гленарван. Глаза Кайкуму блеснули, и он с важностью ответил. «Обменять тебя, если твои захотят взять тебя. Убить тебя, если они откажутся». Гленарван не стал больше задавать вопросов, но в сердце его вновь затеплилась надежда. Без сомнения, какие-нибудь маорийские вожди попали в руки англичан, и туземцы собирались сделать попытку вернуть их путем обмена. Значит, имелись какие-то шансы на спасение, и положение не являлось уж столь отчаянным. Тем временем лодка быстро шла вверх по реке. Паганель, который в силу подвижности своей натуры легко переходил от одной крайности в другую, снова воспрянул духом. Ему уже казалось, что маори избавили их от необходимости самим добираться до английских аванпостов, и что плен послужит им в этом смысле даже на пользу. Примирившись со своей судьбой, географ принялся рассматривать по карте тот путь, которым несла Вайкато по равнинам и долинам свои воды. Элен и Мэри Грант, подавляя свой ужас, вполголоса разговаривали с Гленарваном, и самый опытный физиономист не прочел бы на лицах этих женщин, какие душевные муки терзали их. Вайкато является, так сказать, национальной рекой Новой Зеландии. Маори гордятся ею. Река эта несет свои воды на протяжении 200 миль по самым плодородным и красивым местностям Северного острова, от провинции Веллингтон до Оклендской. Она дала свое имя всем тем прибрежным туземным племенам, неукротимым и неукрощенным, которые поднялись все, как один человек, против захватчиков. На Вайкато почти не видно иноземных судов. Одни пироги островитян рассекают своими высокими носами ее волны. Очень немногие туристы отваживаются плыть среди ее священных берегов. Что же касается верховий Вайката, то доступ туда нечестивым европейцам, по-видимому, и вовсе прегражден. Паганель знал, как чтят туземцы эту великую новозеландскую реку. Ему также было известно, что ни один естествоиспытатель не поднимался по Вайката выше ее слияния с Вайпа. Но куда же заблагорассудится Кае Куму увести своих пленников? Этого географ не смог бы угадать, если бы часто повторяемое вождем и его воинами слово «Таупо» не привлекло его внимания. Справившись по карте, он увидел, что название это относится к озеру, знаменитому в географических летописях. Расположено оно в самой гористой части острова на юге провинции Окленд. Вайката выходит из этого озера. Географ по карте определил, что длина реки от ее слияния с Вайпа до озера около 120 миль. Паганель попросил Джона Манглса на французском языке, чтобы не быть понятным дикарями, определить скорость движения их лодки. Молодой капитан определил ее примерно в 3 мили в час. «В таком случае, — сказал географ, — если мы будем останавливаться на ночь, наше путешествие продлится около 4 дней». «Но где же находятся английские посты?» — спросил Гленнерван. «Это трудно сказать», — ответил Паганель. «Но можно думать, что военные действия сосредоточились в провинции Таранаки. Поэтому войска скопились, по всей вероятности, по ту сторону озера за горами, там, где находится очаг восстания». «Будем надеяться, что это так», — промолвила Элен. Гленнерван с грустью посмотрел на свою молодую жену и на Мэри Грант. Несчастные женщины были во власти свирепых туземцев. Их увозили в дикий край, где на помощь им не мог прийти ни один человек. Но, заметив устремленный на него взгляд Кае Куму, Гленнерван из осторожности, боясь, как бы вождь не догадался о том, что одна из пленниц, его жена, подавил свое волнение и стал рассматривать самым равнодушным видом берега реки. Пирога прошла, не остановившись мимо бывшей реки короля Паттатау, расположенной в полумиле от слияния рек. Никакая другая пирога не пораздила вот Вайкато. Несколько развалившихся хижин, видневшихся по берегам, свидетельствовали о недавних ужасах войны. Прибрежные поселения оказались брошенными, берега были пустынны. Одни водяные птицы вносили жизнь в эти печальные безлюдные места. Взвелась в воздух и исчезла за деревьями топорунга, болотная птица с черными крыльями, белым животом и красным клювом. Весь этот мирок пернатых наслаждался свободой в отсутствии людей, изгнанных или уничтоженных войной. Сначала Вайката течет, широко разлившись среди необозримых равнин, но ближе к верховью холмы, а затем горы суживают долину, в которой река проложила себе русло. В 10 милях от слияния рек, согласно карте Паганеля, на левом берегу должно было находиться поселение Кирироа, и оно действительно там оказалось. Каи Куму не сделал здесь остановки. Он велел дать пленникам их собственные съестные припасы, захваченные маори во время ночного нападения. Что же касается самого вождя, его воинов и рабов, то они довольствовались своей обычной пищей, съедобным папоротником, печеными кореньями и картофелем, капанас, в изобилии разводимым на обоих островах. Никакого мяса за трапезой маори не было, и, видимо, мясные консервы пленников нисколько их не прельщали. В 3 часа дня на правом берегу реки показались отроги горной цепи Покароа, походившей на разрушенные крепостные стены. На их остроконечных вершинах виднелись развалины па укреплений, когда-то воздвигнутых на неприступных местах маорийцами. Они походили на огромные орлиные гнезда. Солнце уже скрывалось за горизонтом, когда пирога причалила к крутому берегу, заваленному пемзовыми камнями вулканического происхождения, нанесенными сюда водами Вайкато. Здесь росло несколько деревьев, и место это показалось маори удобным, чтобы расположиться лагерем. Кае Куму приказал высадить своих пленников на землю. Мужчинам связали руки, женщин по-прежнему оставили свободными. Всех их поместили в центре лагеря, а вокруг разложили столько костров, что из них образовалась непреодолимая огненная преграда. До того, как Кае Куму сообщил пленникам свое намерение обменять их, Гленнерван и Джон Манглс обсуждали способы бегства из плена. То, что немыслимо было сделать, находясь в пироге, они надеялись попытаться осуществить на берегу во время привала. пользуясь благоприятными случайностями, возможными в ночное время. Но после разговора Гленарвана с новозеландским вождем было более благоразумным отказаться от подобных попыток. Надо было запастись терпением, ведь обмен пленными представлял больше шансов на спасение, чем рукопашная схватка или бегство через неведомый край. Конечно, могли возникнуть обстоятельства, способные задержать переговоры об обмене или даже помешать им, но все же наилучшим выходом было ждать исхода этих переговоров. И в самом деле, были ли в силах 10 безоружных людей справиться с 30 вооруженными дикарями? На следующий день пирога понеслась вверх по реке с еще большей быстротой. В 10 часов она остановилась ненадолго у впадения Вайката, маленькой речки, извивавшейся по равнинам правого берега. Пайхвены. Здесь к пироге Каякуму подплыла пирога с 10 туземцами. Воины небрежно обменялись приветствиями. Айре, Майра. Что значит «приходи сюда здоровым». И обе пироги пошли рядом. Вновь прибывшие маори, видимо, недавно сражались с английскими войсками. Об этом говорили их одежда, вся в клочьях, окровавленное оружие и видневшиеся из-под лохмотьев раны, из которых еще сочилась кровь. Воины были мрачны, молчаливы. Со свойственной всем диким народам сдержанностью они сделали вид, что не обращают внимания на европейцев. В полдень на западе стали вырисовываться вершины Маунгатутари. Долина, по которой протекала Вайката, сузилась, и могучая река, стиснутая крутыми берегами, бушевала, словно горный поток. Но гребцы с удвоенной силой налегли на весла, запели в такт их ударом какую-то песню, и пирога быстро помчалась по пенящимся волнам. Стремнина осталась позади, и Вайката по-прежнему плавно понесла свои воды между излучистыми берегами. Под вечер Каякуму приказал пристать у крутого узкого берега, к которому отвесно спускались первые отроги гор. Там устраивались на ночлег человек 20 туземцев, высадившихся из своих пирог. Под деревьями пылали костры. Какой-то вождь, равный Каякуму, не спеша подошел к нему и дружески его приветствовал, проделав шонгуи, то есть потерев свой нос о его нос. Пленников снова поместили посередине лагеря и бдительно сторожили всю ночь. На следующее утро продолжался тот же длительный путь вверх по течению Вайката. Из мелких притоков реки появились новые пироги. На них было воинов 60. Это, видимо, были участники последнего восстания, которые, более или менее пострадав от английских пуль, возвращались теперь в свои горы. Время от времени из этих шедших одна за другой пирог раздавалось пение. Голос певца, полный и звучный, будил эхо в горах. После каждой строфы туземцы, ударяя себя в грудь, точно в барабан, хором подхватывали воинственный припев. Гребцы с новой силой налегали на весла, и пироги, преодолевая течение, летели по водной поверхности. В этот день на Вайката можно было наблюдать одно любопытное явление. Около 4 часов пополудни пирога, управляемая твердой рукой Каякуму, смело, не убавляя хода, вошла в узкое ущелье. Буруны с яростью разбивались о многочисленные, опаснейшие для плывущих лодок островки. Перевернись здесь пирога, это была бы верная гибель, ибо спасения искать было негде. Всякий, кто ступил бы на кипящую тину берегов, неминуемо погиб бы. Дело в том, что Вайката текла здесь среди горячих источников, издавна привлекавших к себе внимание туристов. Окись железа окрашивала в ярко-красный цвет ил берегов. На них нельзя было найти и сажения твердой земли. Воздух был насыщен едким запахом серы. Туземцы легко переносили его. Зато пленники очень страдали от удушливых испарений, которые поднимались из расщелин почвы и выделялись из пузырей, лопавшихся под напором подземных газов. Но если обонянию трудно было освоиться с этим серными испарениями, то взор не мог не восхищаться величественным зрелищем. Пироги нырнули в густое облако паров. Их ослепительно белые завитки вздымались, словно купол над рекой. По берегам сотни гейзеров выбрасывали одни пары, другие столбы воды. Глядя на разнообразные эффекты, создаваемые паром и водой, казалось, что это фонтаны, созданные человеческой рукой и управляемые скрытым механизмом. Вода и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на солнце всеми цветами радуги. В этом месте Вайката течет по зыбкому ложу, непрерывно кипящему под воздействием подземного огня. Невдалеке, к востоку от реки, по направлению к озеру Ротуруа, ревут горячие ключи и дымящиеся водопады Раматхана и Тетарата, виденные некоторыми отважными путешественниками. Вся эта местность изрыта гейзерами, кратерами и сопками. Через них пробивается тот избыток газа, который не находит себе выхода через кратеры Тонгарира и Вакири, двух действующих вулканов Новой Зеландии. Две мили пироги плыли под сводом серных испарений, клубившихся над водной поверхностью. Наконец это серное облако рассеялось, и струи чистого воздуха, освеженные речной влагой, принесли облегчение задыхавшимся пленникам. Район серных источников остался позади. До конца дня пироги, благодаря могучим усилиям гребцов, преодолели еще две стремнины – Гипопотуа и Таматеа. Вечером Каякуму остановился на привал в 100 милях от слияния Вайпа и Вайката. Река, русло которой до сих пор закругляясь шло к востоку, с этого места приближался к озеру Таупо. На следующий день на правом берегу реки показалась гора. Жак Паганель, справясь по карте, узнал, что это гора Таубара, вышиной в 3000 футов. В полдень вся вереница пирог вплыла через один из рукавов реки в озеро Таупо. У берега озера развивался на крыше одной хижины обрывок материи. Туземцы восторженно приветствовали его. То был их национальный флаг.